и советую не брехать. Я не дурак, запомни. И мне на твою жизнь и на жизнь твоего Стаса плевать. Он помахал перед ее лицом пистолетом, затем за нос, нарочно, для устрашения. Лина почувствовала, как сразу засоднил и вспух нос, и заплакала от обиды, бессильной злости и проникшего в нее ужаса внезапного прозрения. Он убьет ее и Стаса, который не знает и не сможет узнать, что у нее в доме этот человек. Он не запугивал, говорил совершенно спокойно, как если бы советовал, к примеру, варить суп с курицей, а не с грибами. Как она сможет дать знать Стасу? Ведь он с минуты на минуту приедет и, конечно же, зайдет к ней. Но человек вовсе не собирался здесь рассиживать. Он обозлился и, уперев пистолет ей в щеку, сказал: «Слушай внимательно. Если твое дерьмо сейчас там, за дверью, пискнет, пеняй на себя. Я его продырявлю. Эта штука...» Он отвел пистолет и опять махнул им с глушилкой. «Так что ни стуку, ни грюку», как писал хороший писатель Юрий Казаков. «Погонь! Еще интеллигентным хочет себя показать», — подумала Лина со все возрастающей злостью, и подумала еще, что этот человек ее поколения. Никто из более молодых уже не знает Казакова. А если и слышали что-то, то уж о рассказе этом казаковском, безусловно, нет. Вот она его немного и вычислила. Но что ей это дает? Может быть, через 5 минут ей уже ничего не нужно будет? А тот продолжал внушать: «Когда он позвонит, ты подойдешь к двери и скажешь, что принять его не можешь. У тебя месячных, конечно, уже нет», — нагло хмыкнул он. «Разыгралась мигрень, а я, ты видела, куда-то ушел из машины. Поняла, дура старая? Если он не уедет, ему же хуже. А мы с тобой поговорим, и от нашего разговора будет зависеть жизнь и твоя, и этого сопляка. Я ясно говорю? Давай-ка я ручонки тебе обмотаю на всякий случай». Он вытащил из кармана тонкий плотный шнур и больно перевязал ей руки у кистей. Она чуть не заплакала, такая боль пронизала руки. «Ну вот, теперь славно», — сказал человек и снова уселся перед ней. Но тут раздался звонок в дверь. Довольно нервный, сбивчивый, длинный и короткий. «Стас!» «Так», — сказал этот тип. «Давай, держи экзамен». Он больно ткнул ее дулом в бок и прошипел тихо, без фокусов: «Дверь простреливается только так. Запомнила?»